У меня на столе лежит книга Петра Аркадьевича Столыпина «Нам нужна великая Россия». Этот российский реформатор считал, только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твердой государственной волей. Горбачев задолго до всех отечественных парламентских игр по природе своей был деятелем именно этого парламентского типа. Как такой мог сформироваться в партийно-чиновничьей системе, шут его знает. Но сформировался, хотя со студенческой юности прошел по всем ступенькам традиционной карьерной лесенки. Комсомол, партия. Компромиссный характер его натуры перерастал нередко в беспринципное соглашательство, лишь бы проскользнуть между противоположными силами, потрафить тем и другим, совершить очередной популистский маневр. И все это во имя главной цели сохранения себя на олимпе власти, даже если она в результате такой политики становилась все более номинальной. Но это лишь одна сторона проблемы. Вторая, и тоже им до конца неосознанная, состоит в том, что ослабление любой ветви власти неизбежно приводит к угасанию ее в целом. В частности, любой парламентской структуре должна противостоять сильная исполнительная власть. Заметьте, не диктаторская, но исполнительная. Горбачев же своей любовью к популистским играм то и дело ослаблял государственные исполнительные структуры, лишал их реальной власти. Он не скрывал своей неприязни к ним. Их действия у него вызывали, мягко говоря, изжогу. Вспомните его доклад на 19-й всесоюзной партконференции, где он недвусмысленно противопоставлял министерство регионам. О его поездке по Красноярскому краю с явным подстрекательством против своих же государственных структур. Вы их снизу, а мы сверху. Вольно или невольно, но он спровоцировал появление десятков оппозиционных правительству сил в виде всяких партийных течений, депутатских групп и группочек, да и сам легко втягивался в бесконечное, бессмысленное словоговорение, не желая понимать, что любой возвышенно-теоретический спор ради спора в условиях политического цейтнота – это смерть страны и власти в ней, в том числе и его собственной. Сидя в двух креслах – генсека и президента – он постоянно шел на мелкие и не очень мелкие уступки то правым, то левым, балансировал на лезвии бритвы. Мне казалось иногда, что поставь его на твердую почву, где такое искусство излишне, он не сможет идти. Настолько он привык к этому балансированию. Помните, я писал о его яростных возражениях тем, кто требовал четкой, конкретной программы действий? В том-то и дело, что он ее не имел и иметь не хотел. Его вела импровизация, а она всегда подвержена влияниям со стороны. Мне было трудно, потому что я верил не наитиям, а, как говорится, алгебре, которую создавала мною уже подобранная команда истинных специалистов. И плохим бы я был руководителем, если бы хорошо отработанное решение отдавал бы на бесконечные обсуждения, теряя на этом время темп преобразований. Принимая решение, руководитель должен, по моему глубочайшему убеждению, отстаивать его до конца. Принципом же деятельности Горбачева был вечный поиск компромисса, а проводить реформы в неизбежно сопутствующих ему метаниях – дело малоперспективное. Но я начал эти рассуждения с того, что период Горбачева не только не опроверг историю авторитаризма в России, а, напротив, продолжил его традиции. Это так. Изо всех сил собирая то, что он сам же и разваливал, Горбачев постоянно стремился к абсолютной власти, то и дело требуя для себя как президента чрезвычайных полномочий. Он получал их, но никогда толком не мог ими воспользоваться. А точнее говоря, это приводило к еще большему разрушению того, что он собирал. Его авторитаризм был, если позволительно такое определение, возвышенно романтическим. Он пытался держаться над схваткой, но долгое время понимал ее всего лишь как борьбу мнений, хотя на самом деле все явственнее вставали противоположно направленные и вполне реальные интересы и силы. И те, кто ставил своей целью уничтожение социализма, советской власти и единого государства, цинично обманывая народ, ловко использовали его растущее недовольство результатами правления Горбачева. и еще об одном. Горбачев не умел, не любил и не хотел слушать других людей. Он умел, любил и хотел говорить, говорить, говорить сам и только сам, топя в потоке слов и зачастую малосодержательных штампованных мыслей то новое, свежее, наболевшее, что хотели донести до него собеседники. Чем это было вызвано? Невысоким общекультурным уровнем, самолюбованием, искренней верой в свою мессианскую роль или всем вместе взятым, судить не берусь. Но, как бы то ни было, это тоже штрих, характерный для психологии и поведения деятеля авторитарного толка. В общем, и по объективным, и по субъективным причинам, в эпоху Горбачева, говоря его словами, процесс пошел не так, как думалось. От тоталитаризма власть дрейфовала не столько к демократии, сколько к авторитаризму, пока не была вырвана из рук, не способных ее удержать. Перестройка и ее лидер ушли в небытие. Наступила новая эра, пока не получившая общепринятой характеристики. В ходу и смутное время, и сумерки страны, и постсоциализм, и посткоммунизм, постсоветский период и так далее и тому подобное. Точнее всего, на мой взгляд, суть ныне происходящего выражена хорошо известным понятием «контрреволюция». Еще точнее, ползучая контрреволюция. Что же изменилось в вопросах власти за это время? Может быть, традиционная для нашей страны логика эволюции претерпела коренные изменения? Может быть, президент России не пошел по уже протаренному пути? Перебирая в памяти основные события последних лет, я невольно вспоминаю слова царя Соломона. «Как пес возвращается на блевотину свою», так глупый повторяет глупость свою. За 4 года российское руководство прошло путь от провозглашенной им демократии до все более откровенной диктатуры. Эта власть громогласно провозглашает, что опирается на народную поддержку в виде различных референдумов и выборов, проводимых, надо добавить, по системе, которая войдет в сокровищницу парламентаризма под названием «абсурд». Еще разок процитирую кусочек из «Государя», отмеченный карандашом вождя и учителя. «Тот же, кто получает власть из рук народа, обыкновенно прямо делается самостоятельным. Он ни с кем не разделяет власти и не встречает кругом себя никого или почти никого, кто не был бы привычен к повиновению». Реформы, проводимые нынешней, противоестественной по ее природе властью, которую можно было бы охарактеризовать столь же внутренне парадоксальным термином «диктатура демократии», многочисленны, скоропалительны, бездумны, противоречивы и чаще всего не соотносятся с нуждами человека. В результате нынешнее положение в стране напоминает известные строки. «В России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти». Более 3 лет в нашей измученной стране идет жесточайшая война. Из 40-летней холодной мировой войны она, не задерживаясь, вошла во внутреннюю гражданскую. Если уж давать четкие оценки, то и в том, и в этом случае происходит непримиримая борьба идеологий, борьба капиталистической и социалистической систем. Можно сколько и как угодно прикрывать ее любым фиговым листком, но корни такого противостояния именно в этом. Оно не прекращается ни на один день. Некоторое затишье возникает лишь тогда, когда всенародно избранный находится в отпуске или не может появляться на людях по иной причине. Но и тогда, как в недобрые сталинские времена, нам постоянно представляют все новых и новых врагов и недругов, козни которых не позволяют в считанные месяцы привести страну в светлое капиталистическое завтра. Народ же должен быть все время в напряжении. Не дай бог успокоиться и трезво разберется во всем. Целый сон приближенных составляет режиссуру боевых действий, разрабатывает стратегию и тактику, подводит под это теоретическую основу. Некоторая часть из этих людей прозрела, поняла, в какую компанию попала, что она делает со страной и народом. Такие люди немедленно переводятся из разряда передовых реформаторов в разряд замшелых консерваторов, соответствующими, как говорили раньше, орг-выводами. Честные и порядочные люди и сами стремятся побыстрее покинуть президентское вавилонское столпотворение. Но комарилья осталась еще вокруг престола. Несколько политических мумий из дембывших сожгли за собой мосты. Они уже давненько не только поглядывают из-за рубежа на плоды своей работы, но и дают последователям и последующим ценные указания. Показательно в этом отношении выражение одного из них на страницах газеты. «Гайдаровский пинок под задницу России-матушки был весьма полезен». Какой сочный и неприкрытый цинизм по отношению к собственной родине. Правда, эта малопочтенная публика забывает, что те, кто пинает Россию долго и упорно, потом почему-то и костей своих собрать не могут. Наступление ельцинской реакции, а иначе этот режим и не характеризуешь, продолжается и ширится. Остались в советском прошлом отсутствие безработицы, социальная защищенность, национальное и межнациональное согласие, спокойствие в обществе, уверенность людей в своем завтра и многое-многое другое, бывшее предметом нашей законной гордости. Зато народ выучили новым словам «ваучер», «приватизация», «акция» и тому подобное. А в политический лексикон президента вошли такие термины, как «артподготовка», «упреждающий удар». О них мы уже стали забывать за почти полвека мирного времени, по крайней мере, не слышали подобного из уст своих лидеров. С кем же еще недавно воевала президентская команда? С представительной властью, прежде всего, а значит и с народом, чьи интересы она призвана выражать. И это вместо того, чтобы после завоевания власти хотя бы частично осуществить свои обещания. Обязанность власти – это повышение жизненного уровня народа, разумная внешняя политика, создание условий, при которых люди будут уверены в завтрашнем дне, в том, что их жизнь будет защищена государством от физического и нравственного насилия. Не тут-то было, ведь для этого страной надо управлять, а как это делать, толком новые вожди не знают. А полная некомпетентность по разрушительной силе сродни идиотизму. Непрерывная баталия против реальных противников и выдуманных врагов не случайна. Она лежит в основе действий нынешней власти с самого начала ее зарождения в 90-м году. Борьбу с центральной властью страны возглавил тогда недавно избранный лидер России Ельцин, и к лету это противостояние резко обострилось. Явная конфронтация руководства России и поддерживающих ее республик с центральной властью очень быстро сказалось на экономике страны, пошедшей в разброд. Предприятия не имели представления, по каким законам им готовится работать в предстоящем году. Руководителям заводов предлагали выйти из федерального подчинения и перейти под юрисдикцию России, уменьшая за это налоги с 45% до 35%. Экономике будущего года грозила опасность развалиться до того, когда будет утверждена какая-то программа перехода на рыночные отношения, определены взаимоотношения центра и союзных республик и подтверждены правила экономической игры. Мощная деструктивная волна накатывалась на страну. Мы это прекрасно понимали. Задача правительства заключалась в том, чтобы эта волна не опрокинула корабль государства. Горбачев лавировал. Думаю, что именно летом 90-го года он фактически сдал наше правительство. Но впереди еще были большие баталии. Рвущимся к власти нужен был государственный орган и человек, на которых можно было бы направить стрелы недовольства народа. К этому времени уже была ясна расстановка политических сил. Забрала были сброшены, все стало называться своими именами. Оппозиционные силы получили в свои руки руководство в ведущей республике страны, России. Развернулся этап острой политической борьбы, особенностью которой как раз и являлась быстро растущая напряженность во взаимоотношениях между российской и центральной властью. В это время на брифинге для советских и иностранных корреспондентов, проведенном Хасбулатовым и Ярошенко, это он в качестве торгпреда сегодня развивает торговлю с Францией, в Верховном Совете России впервые на высоком политическом уровне было указано, что РСФСР готова взять на себя, по сути, ответственность за обязательства СССР, а значит, стать его политическим правопреемником. Реакции на это заявление не было никакой, что свидетельствовало о полной капитуляции и президента, и съезда народных депутатов, и Верховного Совета страны. Нужно сказать, что в последние месяцы 90-го года сложился своеобразный политический треугольник – Горбачев, Рыжков, Ельцин. Своеобразие обстановки в то время состояло в том, что Ельцин пользовался поддержкой неформальных движений, но по существу не имел гарантированного большинства в Верховном Совете Республики. В то же время Рыжков представлял союзную исполнительную власть, опирающуюся на большинство в Верховном Совете СССР. Столкновение центральной исполнительной власти и руководства ведущей республики давало возможность президенту страны занимать выгодную для него позицию, положение арбитра между ними, не допуская совпадения политического образа верховной власти ни с Рыжковым, ни с Ельциным. Можно было сделать вывод, что лидеры Верховного Совета РСФСР и определенные политические силы, проводившие целенаправленную антиправительственную, а по существу антисоюзную кампанию в течение нескольких месяцев, стремились заменить такую расстановку трех политических сил, выгодную для Горбачева, гораздо менее выгодным для него альянсом Горбачев-Ельцин. Зная того и другого, я был убежден, что все это лишь тактические шаги, направленные для устранения с политической арены третьей силы в лице главы правительства СССР. Уже тогда было очевидно, что такой союз заведомо непрочен, что один из союзников при первой возможности сбросит другого. В этой новой для президента СССР ситуации его классическая политическая игра, проводимая им в течение всего периода перестройки, обесценивалась. Взамен этого ему навязывалась так называемая «дружба», всегда крайне неустойчивая в вопросах большой политики, а уж тем более замешанная на личной ненависти. В то время главная цель Ельцина и его команды состояла в том, чтобы удержать политические позиции и максимально сконцентрировать в своих руках ресурсы, финансы, внешнеэкономическую деятельность, то есть переместиться с республиканского экономического поля на поле общесоюзное. Конечно, правительство страны понимало, что такое перемещение невозможно без вытеснения с этого поля всех политических конкурентов. Первоочередным в реализации этой задачи являлся сброс правительства СССР как лидерской структуры с возложением на него всей ответственности за экономические неудачи последнего года, в основном нашими антиподами же и спровоцированной. С этой целью в общественное мнение и начала внедряться идея формирования нового политического блока, блока двух президентов, Горбачева и Ельцина. Дело представлялось таким образом, что двум прогрессистам в этом новом политическом раскладе противостоит консерватор Рыжков. Действительная же цель такого демарша состояла в том, чтобы переместить на общесоюзное поле, для начала, исполнительную структуру России. Уже тогда было достаточно ясно, что после закрепления на политическом плацдарме неизбежно возникнет необходимость переместить на общесоюзное поле и законодательную власть России, разумеется, вместе с ее лидером. Следующим же и заключительным шагом будет сброс самого Горбачева. О последовательности таких шагов ему было сказано не раз. Последний разговор на эту тему состоялся, как я уже писал, в начале декабря 90-го года. Мой прогноз, увы, оказался правильным. А пока в ходе политических манипуляций Горбачев все больше и больше утрачивал позицию высшего арбитра, становился заложником команды Ельцина, двигаясь к своему краху и ведя за собой все великое государство. Наступит момент, когда он останется один, зажатый со всех сторон, образно говоря, в политические тиски. Такой расклад сил был во второй половине августа 90-го года, за неделю до совместного заседания Президентского совета и Совета Федерации. К сожалению, сражение на этом заседании нами было проиграно. С этого дня началось тотальное наступление на общесоюзное поле. Наши прогнозы полностью подтвердились. Рвущиеся к власти настойчиво брали в объятия Горбачева, и все делалось для устранения правительства и его председателя. Мне до сих пор не ясно, неужели он считал, что сдача правительства стабилизирует обстановку? Или сработал самый примитивный инстинкт самосохранения? Любому маломальски разбирающемуся в политике все ведь видно было. У этого человека не хватило мужества противостоять разрушительным силам. А с потерей мужества кончается все. Наступила бурная осень 90-го года. Изнуряющие дебаты в Верховном Совете СССР. Решение парламента России об отставке правительства СССР. Только один против и 16 воздержалось. Шквал критики в средствах массовой информации, финансирование которых осуществляло наше же правительство. Обратите внимание на это обстоятельство. Сейчас правительство России подкармливает только верноподнические газеты. И этого даже не скрывают в нынешнее демократическое время. Началось генеральное наступление на правительство страны. Вспоминая ту осень, невольно задаешь себе вопрос, что же происходит с политическими деятелями? Что это? Традиционная эволюция власти, о чем я только что писал, или полная их безнравственность и цинизм? 16 сентября 90-го года на бывшей Манежной площади состоялся митинг. Ввиду ограниченного объема книги я не могу процитировать выступления ораторов, но передо мной лежит сохранившаяся листовка приглашения согражданам. Процитирую только некоторые ее лозунги, и будет все ясно. Народ устал ждать. Решительные перемены немедленно. Рыжковское правительство народной нищеты в отставку. Программа 500 дней, программа для народа. За порядок в городе. Моссовету и Ленсовету нашу поддержку. Далее цитирую. Участвуют Афанасьев, Заславский, Гдлян, Мурашов, Попов, Собчак, Станкевич, Якунин. Приглашен Ельцин. Я не буду давать характеристики этим людям. Они себя достаточно показали в дальнейшем. Некоторые стали мэрами, главными столичными полицмейстерами, ведущими советниками вождей, воинствующими расстригами. Эти краснобаи напрочь забыли свои речи и лозунги, обещания обманутому народу. Заканчивая главу, скажу, что одной из козырных карт российских тартюфов была анафема беззаконием прошлого. Ведь действительно, демократическая власть всегда ассоциируется с порядком, а порядок с законом, с его строгим соблюдением. Но скажите, о каком порядке в стране может идти речь, если нынешняя власть чудовищно беззаконна с самого момента своего рождения? Суверенитет и законы части России выше суверенитета и законов целого СССР. Циничное попрание тремя людьми в Беловежье, воле почти 300 миллионов человек и уничтожение тысячелетнего государства. Расстрел парламент. Известная всему миру сомнительность результатов голосования по навязанной обществу Конституции. Война в Чечне. Это только некоторые из общеизвестных фактов. Я попытался показать в этой главе, как страна, стремясь уйти от одной диктатуры, сползла к другой, демократической. И меня могут спросить, так вы считаете, что в нашей стране демократия обязательно должна перерождаться в авторитаризм? Это что, наша национальная особенность? Нет, конечно. Но, к сожалению, те ростки демократии, которые появились в ходе перестройки, в последние годы оказались попранными. По существу мы все больше возвращаемся в наше далекое антидемократическое прошлое. И все же я надеюсь и верю в то, что наша страна придет к нормальной демократии, создав такую систему народовластия, которую не сможет преодолеть и разрушить никакой новоявленный претендент в диктаторы.